Шишупанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра восьмая. Шупрамакая мавранамасна вираджам шудхамапабавитхам хавирманиши парибхусвайам хуята татьядодхан вярадхача свадибхя самабья. Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этой мантре описывается трансцендентная и вечная форма абсолютной личности Бога. Верховный Господь не бесформен. Он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формами этого материального мира. В этом мире формы живых существ созданы материальной природой и действуют подобно материальным механизмам. Физиологическая и анатомическая структура тела должна иметь механическую конструкцию, обладать венами и прочим, но в трансцендентном теле Верховного Господа нет ни вен, ничего бы то ни было подобного. В этой мантре недвусмысленно говорится, что он бестелесен. Это означает, что между его телом и душой нет разницы. В отличие от нас, он не получал тело по законам материальной природы. Согласно материальным представлениям о жизни тела, душа отлична от грубого тела и тонкого ума. Однако это ни в коем случае не касается Верховного Господа. Между его телом и умом нет разницы. Он полное целое, и его ум, тело и он сам одно и то же. Брахма-самхите дается аналогичное описание тела Верховного Господа. Он описывается как сад Читананда-виграха. Это означает, что он является трансцендентной формой, полностью воплощающей в себе вечное бытие, знание и блаженство. В ведических писаниях ясно говорится, что он имеет трансцендентное тело, полностью отличное от материальных тел. Поэтому его иногда описывают не имеющим формы. Под этим подразумевается, что он не имеет формы, подобной нашей, то есть формы, доступной восприятию наших чувств. Далее в Брахма-самхите Говорится, что любой частью своего тела Господь может делать все, что захочет. Это означает, что каждым членом своего тела, например, рукой, он может совершать работу других органов. Иначе говоря, Господь может ходить руками, брать что-либо ногами, видеть руками или стопами, принимать пищу глазами и так далее. В Шрути-мантрах также сказано, что хотя Господь и не имеет рук и ног, подобных нашим, у Него есть другие руки и ноги, с помощью которых Он принимает то, что мы предлагаем Ему, и передвигается быстрее всех. Все это подтверждается в данной мантре Шрейша-панишат эпитетом «Всемогущий». Образ Господа, предназначенный для поклонения Шри Виграха, который устанавливают в храмах авторитетные ачарьи, осознавшие Господа так, как это описано в седьмой мантре, тоже не отличается от изначальной формы Господа. Изначальная форма – это форма Шри Кришны. А Шри Кришна распространяет себя в бесконечное множество таких форм, как Баладева, Рама, Нрисимха, Вараха и так далее. Все эти формы являются той же личностью Бога. Аналогично этому Арча Виграха, который поклоняются в храмах, также является одной из форм экспансии Господа. Поклоняясь Арча-Виграхе, каждый человек может сразу же приблизиться к Господу, который с помощью своей всемогущей энергии безоговорочно принимает служение от своих преданных. Форма Господа Арча-Виграха является по просьбе ачарьев, святых учителей, и действует, как и сам Господь, с помощью Его всемогущей энергии. Глупцы, не знающие об этих мантрах Шрейша-панишат или других Шрути-мантрах, считают, что Арча-Виграха, которой поклоняются чистые преданные, создана из материальных элементов. Эта форма кажется материальной глупым людям, Каништха-дхикари, не обладающим совершенным видением. Но такие несведущие люди не знают, что Господь всемогущ и всеведущ, и может, когда пожелает, превращать материю в дух, а дух в материю. В Бхагавадгите Господь сожалеет о том, что люди со скудными знаниями настолько деградировали, что считают тело Господа материальным только потому, что Он нисходит в этот мир в облике человека. Эти лишенные знаний люди не ведают о всемогуществе Господа. Таким спекулятивным мыслителям Господь не открывает себя полностью. Его можно познать настолько, насколько человек предается Ему. А причина деградации живых существ кроется в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. В этой мантре, как и во многих других ведических мантрах, недвусмысленно утверждается, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Сначала живое существо желает чего-либо, и Господь, в зависимости от квалификации живого существа, посылает ему то, чего оно желает. Если человек хочет быть верховным судьей, он должен приобрести не только необходимую квалификацию, но и разрешение властей, которые могут присвоить ему звание верховного судьи. Чтобы занять эту должность, недостаточно только обладать квалификацией. На пост должен назначить высший авторитет. Аналогичным образом Господь дает наслаждение живому существу в соответствии с его качествами, или, иначе говоря, по закону кармы. Но одних качеств недостаточно, необходима еще милость Господа. Как правило, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свое истинное положение, оно просит даровать ему возможность трансцендентного общения с Господом, чтобы нести трансцендентное любовное служение ему. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят множество совсем иных вещей. И в Бхагавадгите их образ мыслей описывается словами «многоветвистый» и «разбросанный». Духовный разум един, а мирской разум имеет много разновидностей. В Шримад-Бхагаватам сказано, что тот, кого пленяет приходящая прелесть внешней энергии, забывает об истинной цели жизни — возвращении обратно к Богу. Забыв об этом, он пытается улучшить свое положение, составляя различные планы и программы, хотя все это подобно пережевыванию жеванного. Но Господь настолько добр, что позволяет живым существам продолжать свой путь. Если живое существо хочет идти в ад, то Господь соглашается с ним, не вмешиваясь в его планы. А если оно хочет вернуться домой, обратно к Богу, то Господь поможет ему осуществить и это. В этой мантре Бог описывается как Парибху, величайший из всех. Нет никого выше Него или равного Ему. Остальные живые существа описываются здесь как нищие, которые выпрашивают у Господа благ, а Он снабжает их тем, чего они хотят. Если бы живые существа по могуществу были равны Господу или были всемогущи и всеведущи, то им не нужно было бы ни о чем просить у Бога, даже об освобождении. Истинное освобождение для живого существа — возвращение к Богу. Освобождение, как его представляют себе имперсоналисты, — это миф. и нищий вынужден вечно продолжать нищенствовать ради чувственных наслаждений, пока не придет в себя и не осознает своего истинного положения. Верховный Господь самодостаточен. Когда Господь Кришна 5000 лет назад явился на землю, Он полностью проявил Себя как Верховная Личность Бога в Своих разнообразных деяниях. Еще ребенком Он убил многих могущественных демонов, и нельзя сказать, что Он достиг такого могущества, прилагая для этого какие-то дополнительные усилия. Он поднял холм Говардхану, не упражняясь в поднятии тяжестей. Он танцевал с гопи, не обращая внимания на социальные условности, и никто не упрекал его. Хотя гопи испытывали к нему супружескую любовь, взаимоотношением между гопи и Господом Кришной поклонялся даже Господь Чайтанья, строго следовавший регулирующим принципам саньясы. В Шри Ишопанишад Господь описывается как Шутхам и Апапавитхам, то есть как антисептический и предохраняющий, или иными словами, чистый и неоскверненный. Он антисептичен в том смысле, что даже нечистые с мирской точки зрения вещи могут очиститься от одного прикосновения к нему. Слово «предохраняющий» относится к общению с ним. В Бхагавадгите упоминается, что искренний преданный может быть дурачарой, то есть человеком небезупречного поведения, и тем не менее его следует считать чистым, так как он стоит на верном пути. Таково предохраняющее влияние общения с Господом. Господь также Апапавитхам. Это означает, что грех не может коснуться его. Даже если его поступки иногда могут показаться греховными, они все же являются чистым благом, ибо грех не может затронуть Господа. При любых обстоятельствах он Шутхам, самый чистый. Его часто сравнивают с солнцем. Солнце выпаривает влагу из различных оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. На самом деле оно обладает стерилизующими свойствами и очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, являющееся лишь материальным объектом, настолько могущественно, то трудно даже представить себе чистоту и силу всемогущего Господа. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Ишопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.